Хваран повернулись в нашу сторону, поднимая свои мощные луки. Щитов у нас, конечно, было достаточно, но эти гады отличались высокой меткостью на короткой дистанции. Закрыться. Я проконтролировал, чтобы Итка и Арамия были в безопасности. Они самые небронированные из нас. Застучали по щитам и доспехам стрелы. Вскрикнул, падая, один из легионеров, пораженный метким выстрелом в лицо. В ближнем бою Хваран тоже для нас опасны. Их сильно больше, а статы у них отличные. Но с нами была Арамия, а она какой-никакой, но магистр. Огненная вспышка полностью поглотила одного из лучников, а стоявшего рядом подождла. Плавление железа. Заклинания дистанционного повышения температуры являются одной из самых эффективных форм боевой магии. Опытный чародей может за мгновение обратить жертву в прах. Плавление железа стало одним из критериев отбора в магистры. Любой действующий член Витинагимата должен уметь на расстоянии 40 м разогреть куб пространства с ребром в метр до температуры плавления железа. Второй за кастарами вышел не очень. Запылал лишь один из хваран. Гады стояли довольно разреженным строем. А вот третий получился хорошим. Она все сделала по моей указке, и трое наемников заполыхали. Энергии у армии оставалось еще на один такой прокаст, но лучники решили, что ну нахер. Потеря десятой части отряда за столь короткий срок им совершенно не понравилась. При этом наемники не бежали в страхе, просто меняли позицию, отходя за пехотный строй. Нам же навстречу выдвинулся отряд из полусотни избранных и трех десятков фидейнов при двух очистителях. Хваран маячили у них на флангах. Туда же подтянулись якши 12 штук и 5 авантюристов. Все, что Тайкана смог оторвать от основного замеса. Ну, первую часть плана мы выполнили. Оттянули врагов от тыла нашего второго отряда. Увидев меня в столь уязвимой позиции, принц наемников не мог не среагировать. Начнем отходить назад, и враг ломанится, чтобы смести нас массой. Слишком велика разница в числе. Сзади подошел лепящий и 5 его новых зомбей. Отлично. Кажется, пора выкладывать на стол последние козыря. Мои крапленые кровью карты, полученные на севере, души преследователи. Заклинатель призывает несколько потерянных душ, наполненных силой великого пламени. В порыве гнева и отчаяния, призванные души стремятся погибнуть, забрав с собой врагов заклинателя. Огненные фантомы преследуют жертв на протяжении своего существования, а настигнув, взрываются, накладывая эффект погибели. Эффекты. Призывает 4 фантомов, которые могут преследовать до 3 целей. Время существования фантомов до 12 секунд. Сила взрыва 4024184 МДЖ. Радиус максимального поражения 1-3 метра. Радиус контузии 4-6 метров. Накладывает эффект погибели. А благодаря метке порчи любой коэффициент подавления, действующий против меня, снижается на 53%. Я отбросил щит, вытягивая левую руку. Ее словно судорогой свело, но ощущение было скорее приятным, будто вырвали гнилой зуб. Этакое освобождение через боль. Тут же по мне прилетел десяток стрел. Одна из них таки впилась каким-то образом в ногу под коленом. Души преследователи. Между мной и строем врагов возникли 4 силуэта. Едва различимые в лучах солнца призраки тут же вспыхнули раскаленной энергией великого пламени и метнулись к своим целям. По 2 на каждого подавителя. Надеюсь, будет достаточно. Я мог не просто управлять фантомами. Я ощутил их боль, отчаяние и слепую ненависть ко всему живому. К этим теплым людям, полным смелости, надежды, планов на будущее. Призраки тоже когда-то были такими. Слушали тихую песню сердца мира, но однажды песня оборвалась всесокрушающим воплем боли. Мироздание погрузилось в холод, мрак и разложение. Затем пришло пламя. Пылающая ненависть и сила, чтобы воплотить свои бурлящие эмоции в самую подходящую для этого форму. Взрыв. Вами получен заряд метки порчи. Текущее количество – 7. 4 огненные вспышки ударили по рядам шагденцев, разрывая их очистителей на куски и сметая пехотинцев. Все же отнюдь не венаторами были подавители Ксириона. У многих коэффициент низковат. Несколько убитых сразу же обернулись одержимыми трупами. Сработал эффект погибели, и неупокоенные души севера завладели людьми востока. По моему приказу армия ударила огнем прямо в самую гущу вражеской пехоты. Там потерь уже было не 1-2 хваран. Правильно расположив центр вспышки, армия забрала сразу 6. Рвались вперед зомби, наваливаясь на уже незащищенных подавлением врагов. Но шагденцев все еще было слишком много, и они шли в атаку. Вопреки потерям, вопреки взрывам и огню, эти ублюдки не бежали. Они задавят нас. Меня мутило от использования силы порчи, но я живо представлял себе, что будет дальше. Навалится со всех сторон, завяжут ближний бой, где магия уже не особо поможет. С флангов налетят хвараны и якши, так что, души преследователи, еще четыре фантома, уже вообще не сдерживаемые подавлением, ударили по вражескому строю. Два в середину и по одному на каждый фланг. Я взрывал фантомов прямо в самой гуще. Они сами хотели так взорваться, чтобы испепелить своей безумной ненавистью как можно больше пока еще преступно живых людишек. Вами получен заряд метки порчи. Текущее количество – 8. Вами получены новые способности. Снова ударило плавление Мармия. Таки накопила маны на еще один закаст. Отлично. Здорово. Как же, меня мутило, изнутри будто жгло огнем, но это было приятно. Как же это было приятно, почему я раньше так долго ждал и не использовал силу метки? Какая глупость, мертвецы снова вставали, набрасываясь на еще живых товарищей. Строй шагдинцев посыпался, объятый ужасом. Думали, ваш солнечный бог самый сильный, думали, спасет вас от любой напасти. Нет, он далеко, а я здесь, очень близко к вам. Сволочи, и скоро отыграюсь за все огнеметы и лазеры. Хотелось снова использовать фантомов, взорвать всех и каждого на своем пути. Но тут, я заметил кое-что странное. Трупы валялись везде вокруг, а некоторые даже ходили и дрались с живыми. Вокруг каждого покойника была какая-то темная дымка. Точнее, не обязательно темная. Вот тут у только что убитого шагдинца она яркая, и я будто вижу, как от его тела поднимается полупрозрачный образ. Неужели я что могу видеть тени мертвецов? Что со мной происходит? Больно. Нет, боги, пожалуйста. Почему я тогда ей не убью, выродки, мра? Поток мыслей и чувств обрушился на меня, как разряд тока. Чужие слова наполняли сознание. Слова мертвых. Глава 24. Тени Шадда. Бессмертное солнце. Спаси. Прости меня. Нет, нет, я не стану скулить. Нельзя. Я умру как воин. Мне просто не повезло. Всегда не везет. Знал, что все этим кончится. Хватит, хватит. Сотни шепотов заглушали мои собственные мысли. Мертвецы были вокруг, и я ощущал их присутствие. Словно тени умерших тянулись ко мне в отчаянной попытке хоть до кого-то донести последние невысказанные эмоции. Сожаление, проклятие, мечты, тоску, страхи и глупую надежду. Все застилал поток этих хаотичных образов. Как их отключить? Надо открыть меню, зайти в какую-нибудь вкладку типа снабжения, которая закроет для меня весь остальной мир. Открыл. Меню будто стало темнее, и легкая рябь шла по интерфейсу системы, но голоса стихли, не исчезли совсем, а превратились в некий приглушенный фон, напоминающий саундтрек к старой японской хоррор-игре. Мой дар корежит и глючит. Это все метка порчи. Она дала мне какие-то новые способности, и те конфликтуют с основами системы. Так, очень надеюсь, что все устаканится, и я не словлю критический баг, от которого сойду с ума. Надо срочно возвращаться в стратегию. Бой еще не закончен. Снова попробую открыть карту. Пробую, и хор голосов возвращается, но я стараюсь не обращать на них внимания. Хочу полностью сосредоточиться на бое. Моя вылазка удалась. Мы нанесли отряду наемников и шагдинцов серьезный урон. Почти полсотни бойцов были убиты колдовским огнем фантомов и заклятий армии. Из них 16 обратились в одержимых зомби разной степени целостности тушки. Еще человек 20 было контужено. Почти все фидейные избранные, направленные на мою поимку, погибли, бежали или валялись еле живыми. Не так сильно пострадавшие наемники Тайкона отступали под натиском зомби. Однако до победы было еще очень далеко. Своими действиями я не разгромил врага, а лишь избежал нашего разгрома. Ближе к дворцу благих цистинцев теснили свежие силы избранных Сида, за спинами которых высились фигуры двух язатов. Время от времени к ним отползали раненые, уже через пару минут вставая с полной моралью, выносливостью и без единой царапинки. Шагдинцы, зажатые нашими отрядами, были серьезно потрепаны, но еще продолжали отчаянное сопротивление. Наконец, прямо передо мной еще оставалось где-то десятков 7 боеспособных врагов, не считая отступивших хворан. Часть врагов билась с 2,5 центуриями, но некоторые уже формировали заслон в моем направлении. Надо было добивать, пока хворан развлекаются с зомбями. Вперед, в рукопашную. Я захромал, ощущая жгучую боль под коленом правой ноги. Меня ранили. Помню это смутно. Какой-то хороший человек обломал древко стрелы, чтобы не мешало мне ходить. Приятно, когда товарищи заботятся о тебе даже в столь хардкорных условиях. Иду вперед, чтобы подать пример и держаться поближе к охране. Махать мечом сейчас настроения нет, но стоять отдельно от своих людей, значит наловить еще стрел от чертовых наемных лучников. Кто-то, наверное касс или децимала, вручают мне легионерский щит в левую руку. Это правильно, хвалю. На нас ломился чернокожий иноземец в тяжелой броне с цельнометаллическим шипастым щитом и зверского вида тесаком. Все лицо воина покрыто узором из мелких шрамов, а в носу торчит кость какой-то рыбины. Где только Тайкона набирает этот цирк. Наемник рвется прямо ко мне, но я легко закрываюсь щитом от сильного, однако предсказуемого удара. Одновременно контролю касс, чтобы она подрезала здоровяку руку в сгибе локтя. После тренировок против децималы мы действуем очень согласованно. Звонный удар чуть ниже затылка. Какой-то особо меткий хворан умудряется попасть по мне даже с дистанции около 70 метров. В шею целил, но броню имперского стратега так просто стрелой не взять. Касс добила раненого здоровяка, пока я приказывал лепящему поднимать новых зомби и направлять на хворан. Хотел это еще армии приказать, но колдунья была занята. Лежала со стрелой в груди и почти отрубленной ногой. Надеюсь, выживет. Сейчас мне даже некого послать ее подобрать. Но у магички есть энергия и голова цела, а значит должна выжить. Главное, чтобы случайно не затоптали, а то глупо получится. Задумывала армия шатать основы мироздания и вытворять всякое, а потом ее просто не заметила пара очень торопящихся мужиков в тяжелых доспехах. Я вырву вам печенки и сожру. Я сожру вас и высру. Да успокойся ты, гурман недобитый. Хотя вполне уже добитый, учитывая, что я вижу тень фантом чернокожего наемника. Его одолевали злоба и жажда убийства. Тень наемника тянулась от своего трупа к окружающим легионерам, но те не замечали потуг мертвеца. Мертвые глупы. Как-то говорила мне армия и, похоже, была права. Двое фидейнов в состоянии крайнего нервного возбуждения тыкали в мою сторону одноручными копьями. «Да че вы ко мне все лезете и лезете? А ну я ж полководец!» «Точно! Тогда ладно, есть повод лезть!» Я принял низкую стойку, чтобы закрыть щитом и тушку, и ноги. Рана под коленом напомнила о себе вспышкой сверлящей боли. Судя по ощущениям, кровь уже ногу залила, но помирать пока не должен. Одного из шагдинцев прикончил легионер, прикрывавший меня сзади. Метнул дротик почти в упор с такой силой, что пробил кольчугу. Второго взяла на себя децимала, сбив его копье от меня и нанеся укол в правую часть шеи. Кровь хлынула, будто Тарантино снимал. Отряд шагдинцев таял, наемники отступали. Кажется, в этом эпизоде сегодняшней бойни мы брали верх, но одновременно цистинцев теснили на другом участке. Почти все мои подразделения были вымотаны и понесли серьезные потери. Однако теперь путь к мосту свободен. Надо отходить, пока еще что-нибудь не выползло из древних храмов. Добивая мимоходом встречных шагдинцев по пути, остатки нашего отряда продвигались к мосту. Зрелище было душераздирающее. Половина из оставшихся на ногах так или иначе ранены. Есть много неходячих, которых приходилось тащить. Почти 300 избранных эфидейнов у нас в тылу продолжали наседать, мешая нам спокойно дойти до моста. Я бросил на помощь едва державшимся цистинцам легионерскую центурию с минимальными потерями. Те медленно засеменили к месту боя, собирая по дороге целые дротики. «Подберите колдунью, вон там лежит». Направил я пару человек забрать армию. Настроение было: «Все кончено, все напрасно», — шептал голосок одной из теней. «Да-да, я с тобой практически согласен. Мы выжили, это хорошо. Надолго ли выжили? Вопрос открытый. Враг тоже знатно огреб сегодня, но ресурсов у него заметно больше. А еще эти язаты лекари. Черт, избавиться бы от них, но некого туда сейчас послать, и охраняют их, будь здоров. Я набрал уже 8 зарядов метки из 13. Надо глянуть, что там изменилось с моими способностями. О, базовая мораль возросла с 600 до 640. Круто. Личностный рост так и прет. Полностью изменилась призрачная хватака, из дебафа став гораздо более полезным и опасным заклинанием. Призрачная хватка окружает врага вихрем потерянных душ в форме призрачной длани, которая тащит жертв в указанную сторону. Кроме того, хватка вытягивает из цели жизненную силу, ослепляет, оглушает и накладывает эффект погибели. Эффекты. Радиус действия 2.1 м. Сила воздействия 12.5 н на каждый килограмм массы в течение 1.4 секунды. Жертва теряет энергии 42 кал на каждый килограмм массы тела. Длительность дебафа 5.4.8.3 секунды. Накладывает эффект погибели. То есть теперь призрачной хваткой можно реально хватать. Замечательно. Но меня сейчас интересовал больше новый навык. Взор за грань. Редкая среди людей способность видеть тени умерших, слышать отголоски их памяти и эмоций. Чаще этот дар воспринимают как проклятие, ведь многие обладающие им с детства сходят с ума и рано умирают. Эффекты. Позволяет воспринимать тени умерших и тени живых, покинувших тело. Открывает потенциальные взаимодействия с ними. Ясно. Второй пункт настораживает. Одно дело видеть свежих покойничков и совсем другое, если они начнут до меня докапываться. А поводы ведь найдутся. Очень много людей в ближайшие дни отправятся на тот свет при моем непосредственном участии. Одни умрут в моем строю, другие этим строем будут убиты. Ладно, кнопки отключения у этой способности все равно нет. Придется потихоньку привыкать. Может и от нее будет толк. Например, появится возможность получать информацию от убитых или стать королем шаманов. Взгляни вокруг, оглянись назад, духи с тобою связаться хотят. У меня осталось 4 заряда метки в запасе, а дальше? Впрочем, все может случиться еще быстрее. В этот раз, используя метку, я почти потерял контроль над собой. Что если после следующего заряда уже не смогу остановиться? Наш отряд приблизился к мосту, где нам открыли ворота и начали помогать заносить раненых. Я при содействии Каз дохромал до одной из башен, где наконец удалось впервые за много часов сесть и выпить воды. Какое же это удовольствие! Нах вино, вода рулит. За рану не особо волновался. Есть армия, а даже если она таки умрет, то остается еще гибрид. Были проблемы насущнее. Враг снаружи и внутри города готовил приступ стен. Нам желательно до начала штурма отойти в порт, хотя, уверен, что как только мы начнем отходить, то враг тут же полезет на стены и попытается на наших плечах ворваться в порт. Надо как-то прикрыть отступление, ночи дождаться, или наоборот идти сейчас, пока враг еще не совсем освоился под стеной, а пылающие трущобы затрудняют штурм изнутри города. Наверное, второе. Основная армия шаддинцев и наемников только подошла к стенам. Марш отнял какую-то часть сил. Штурм сходу, одними лестницами при минимальной поддержке из города, охваченного пожарами, будет не так опасен, как более подготовленный приступ. Уходить нужно сегодня. Сейчас же уходить. Я вздохнул, смакуя боль в ноге. Армия там уже вроде очухалась. Ну так пора за работу. Через пару минут она была в башне и выглядела довольно бодро для человека, которому недавно отрубили ногу. Наконечник лучше вынимать, пока вы без сознания. Издеваешься? А кто командовать будет? Я выйду в стратегию и там не почувствую боли. У меня есть такой навык. Ха, хорошо. Господин Михаил, та магия, к которой вы прибегли в городе. Я уже вышел в стратегию, но камеру пока не отдалял, так что слышал ее и ответил командным голосом. Та магия спасла нас. Ситуация была критической. Я не из тех, кто лично ходит в атаке ради развлечения. О том, что мне чуть не снесло крышу, пока умолчим. Я главный, я знаю, что делать, я все контролирую. Вот, что сейчас должны знать мои люди, включая армию, а не тонуть в сомнениях, ожидая, что командирская крыша вот-вот помчится вдаль со скоростью спорткара. Где-то за 15 минут магичка вынула наконечник и затянула рану. 15 минут, вроде быстро, но вот у шаддинцев эти мумии кастовали почти мгновенное лечение как из пулемета, а у меня одна магичка и один гибрид на сотни раненых. Хреново. Ладно, нужен план, как отступать в порт. Думаю, сначала перевести туда раненых, а потом постепенно снимать со стен боеспособный контингент вплоть до оставления небольшого заслона в несколько центурий. Параллельно готовим крайние башни периметра порта к обороне. В решающий момент надо бы завалить там двери. Будем из окон отстреливаться и сбрасывать всякое. Плюс хорошо бы забрать как можно больше скорпионов, а остальные уничтожить. Итого, первым делом эвакуация, затем иду я с боеспособной охраной, потом забираем что можно и, наконец, быстро отводим войска. Погнали. К сожалению, перемещаться придется именно по стене на виду у врага. Внутренние помещения есть только у башен. Началась эвакуация сотен раненых на фоне полыхающего города. Хорошо, что трущобы ближе к стенам уже успели выгореть и огонь не мешал нам. Блин, даже пока не хочу смотреть потери. 2 центурии практически уничтожены. У остальных с личным составом тоже беда. Ладно, глянем, сколько потерял враг. На это посмотреть будет приятно. Потери шагдинцев убитыми. Фидаины Шагда 623, избранные Сиида 215, Хваран 7, авантюрист 15, авантюрист с модификацией 2, очистители 12, высший очиститель 1, якши 4, язаты 1. Потери ранеными. Фидаины Шагда 4, избранные Сиида 1. Мы им, конечно, тоже вломили со всем уважением, но сердечку больно, сколько же хорошей брони не смогли залутать. Плюс раненые. Пятеро это, видимо, те, кто лишился конечности или части мозга, так что язаты кастеры не смогли их вылечить. Остальных они поставили на ноги. Это очень плохо. Уверен, что погибших у врага больше. Мы практически истребили два отряда, а в третьем только наемники нормально отступили. Но если взять общие потери убитые и раненые, то боюсь, что у нас они больше. Армии предстоит много работы, но в одиночку она всех не залечит. Гибрид ей сильно в эффективности уступает. Обычные хирурги, я их труд безмерно уважаю, но с операционного стола пациент в бой не поскачет. А если таки поскачет, то медленно, недалеко и с плохим настроением. На севере у нас была отлаженная система. Маги лечили самых тяжелых, а остальных штопали эскулапы. До следующего боя легкораненые под их опекой вполне могли вернуться в строй. Но здесь мочилово будет, чует мое нутро, без выходных и перерывов на обед. Эвакуация заняла где-то полтора часа. Кроме того, мы полностью оставили цитадель, выведя последний контингент с надвратных укреплений. Марш по Исполинскому мосту все давил на психику масштабом. Хорошо, что теперь мы уходим от древних гигантов к обычному городу. Грязному, кищащему врагами, объятому пожаром, но вполне обычному. Поэтому, ступая на стены основной части Сейтнирамы, я почти ликовал. От сердца отлегло. Не придется себя больше чувствовать муравьями, случайно забравшимся в игрушечный замок, и ждать, пока мальчишка возьмет лупу, чтобы сжечь вас ради забавы. Не будет давлеющего мрачного величия каменных гигантов ушедшей эпохи. Эпохи, которая пытается восстать из праха истории и взять реванш. Побывав в цитадели Сейтнирамы, я, кажется, заметно лучше теперь понимаю дух Шагда, причину его возвышения и падения. Сотни лет назад группа магов или жрецов открыла доступ к какой-то особой силе, солнечному огню, которым они зажгли свои храмы и оживили священных чудовищ. Не было еще тогда ни Азарда, ни Великого Пламени, ни Империи. Для дремучих людей того далекого прошлого эта сила казалась ультимативным чудом, высшим абсолютным смыслом, перед которым нужно раболепно и преданно склониться. Так была создана хорошо управляемая, покорная нация людей, верящих в избранность своего народа небом. Имея доказательства своей правоты в виде света, льющегося с небес, и невероятных могучих тварей, жрецы могли что угодно втереть шагдинцам, внушить им единственно правильную картину мира. Так здесь возникла цивилизация. Жрецы объединили людей и направили обращать пустыню в цветущее царство. Появились ирригационные каналы, великие храмы и крепости. Шагд возвысился. Силой оружия и священной магии народ Солнца покорил многие земли, но со временем что-то случилось с источником силы. Храмы солнечного огня погасли, алтари звезд потеряли могущество, древние монстры уснули в каменных гробницах. Пусть Шагд еще оставался огромной империей, но основа его обратилась в труху. С каждым поколением люди все больше сомневались в своих лидерах, ведь цари и жрецы больше не направляли лучи солнца. Стало делом времени, когда все развалится. Теперь же Шагд снова поднимается, стряхивая вековую пыль. Он был мертв на протяжении столетий, однако тень его, как тени обычных покойников, еще витала над трупом. И стоило Ксириону вдохнуть в это новую силу, как Шагд восстал. Самое смешное, что главная военная сила Восточного царства – это не жрецы, чудовища и магические машины, а его люди. Те самые фидайны, зелоты, избранные и так далее. Люди, готовые отдать свои жизни во имя величия Шагда. Одними язатами Ксирион бы много не навоевал. Они лишь приятный бонус к верной, боеспособной армии, готовой на любые жертвы. Солнечная магия важна прежде всего как объединяющий символ. Она. Поток моих мыслей прервался, когда вдруг стена начала уходит из-под ног. Раздались гулкий грохот и треск раскалывающихся камней. Я потерял равновесие. Стена разваливалась прямо под нами. Осыпались камни, увлекая нас вниз. Я ощутил, как дыхание выбило из груди, а шлем спас меня от пары трещин в черепе, но голова все равно гудела. Отдалил камеру. Стена обрушилась внутрь себя, а часть камней ушла под землею. Проклятие. Они сделали подкоп. Точнее, скорее всего, заранее расширили какую-то из нор контрабандистов, чтобы в нужный момент обрушить часть стены. Подождали, пока я выползу на участок, ловушку и сложили подземную галерею. Суки, да когда у вас уже закончится идея, как меня порешить? Но ничего, я жив. Может, парой переломов обзавелся, но жив. Кас, тоже. Ладно, сейчас мы. В догорающих трущобах вспыхнула солнечная магия. Ну конечно, просто обрушить стену мало, это лишь прелюдия. Сквозь руины трущоб к нам спешил, резво перебирая шестью конечностями, скорпионообразный Язад, а за ним еще один в виде огромного быка с четырьмя железными рогами. Священные чудища везли десант, шесть наемников с модификациями, двух высших очистителей, одного хворан. Вроде немного, но мы находились не в самой своей боеспособной форме. Только что грохнулись со стены, а уже через минуту нужно вонзаться с двумя чудищами и десятком элитных бойцов. Плюс им не нужно прям всех победить. Они здесь с одной конкретной целью – помножить меня на ноль. Их численность для выполнения цели может оказаться вполне достаточной. Такая вот увлекательная арифметика войны. Шестиногий Язад остановился в метрах 50 от нас. Десант спрыгнул с монстра, а пластины меди на теле скорпиона начали. «Пригнитесь», – скомандовал я тем своим людям, кто уже были на ногах. На сегментированном теле Язата открылись по три отверстия с каждой стороны. Оттуда тварь выстрелила цельнометаллическими дротиками, почти в локоть длинный. Скорпион со встроенными скорпионами. Охренеть, фантазия у древних шадденцев работала. Рядом был Якил. Венатор довольно легко отделался при падении, но его подавление нас не спасет. Пусть Язат магический, но летящий дротик законам физики уже не противоречит. Звенел металл о камень. Язад выстрелил три залпа подряд. Я крутанулся всем телом, скатываясь вниз по остаткам стены. Снаряды попадали чуть выше меня. Если бы владыка не увеличил мою силу, то едва бы я был способен на такие выкрутасы в тяжелой броне и сразу после падения. Только хотел подняться, как на меня грохнулся труп наемного бестиария Кскалакса, пробитый дротиком насквозь. Скорпион отстрелял боекомплект, а его десант уже пер в рукопашную, избегая линии огня своей тяжелой техники. Нам на выручку спешили легионеры со стен. Одни пытались добежать до башен, другие скатывались прямо по осыпающимся остаткам стены, но счет времени уже шел на доли секунд. Земля подо мной дрожала. Черт, их главным оружием был не скорпион и наемники. Я скатился с каменной насыпи, чтобы избежать обстрела, а теперь на меня несся Язад-бык. Его, конечно, сейчас скрючит подавлением Якила, но он уже набрал разбег. Ему просто достаточно упасть на меня всей тушей. Тогда на одного стратега в этом поганом городе станет меньше. Якил бросился ему навстречу и, с ловкостью, Ториадора подрезал клинком переднюю ногу твари. Язак чуть споткнулся, но не затормозил полностью. Слишком разогнался. Касс и один из легионеров пытались в это время затащить меня выше, но камни осыпались под нами вниз. Кажется, выбора снова не было. Призрачная хватка. Над быком возникла и тут же сомкнулась полупрозрачная когтистая рука. Сила хватки зависела от массы самой жертвы, так что даже такую тушу удалось потянуть назад. Кроме того, бык тут же потерял часть силы и зрения. Вами получен заряд метки порчи. Текущее количество – 9. Якил подскочил к Язату, несколько раз вонзая клинок в горло монстра. Хлынул на пепел трущоб поток черной крови. С глухим утробным ревом бык дернулся, заваливаясь на бок. Отлично. С Якилом и подоспевшим ему на помощь легионерам сцепились трое наемников и один высший очиститель. Это была скоротечная схватка. Со стены и башен уже спускались остальные наши бойцы. Однако буквально 2,5 секунд хватило. Мастер Венатор обманным движением заставил наемника имперца раскрыться, а затем подрезал бедро. Удар был не рубящим, но рана вышла настолько глубокой и ужасной, что человек тут же истек кровью. Высший очиститель лишился кисти вооруженной руки. Враг обратился в бегство. Они отступали обратно к транспортному скорпиону, а Якил погнался за ними. Успел сделать шагов 5, но вдруг остановился. Что произошло, я понял лишь когда тень начала покидать его тело. Повернул камеру, увидев, что под самым глазом у цистинского венатора торчит оперение стрелы хворан. Вот же, не помогли ему ни мастерство, ни броня. Судьбу цистинца решила меткость наемного лучника. Тело чуть пошатнулось, но еще продолжало стоять, а дальше начались странности. Я видел уже множество теней мертвых и запомнил, как они ведут себя. Фантомы остаются у своих тел, будто прикованные к ним. Они пытаются тянуться к живым, говорить с ними, касаться, но их все равно тянет обратно в мертвую оболочку. Тень Якила же сразу покинула тело легко и непринужденно. Из еще стоящего трупа вышел почти будто материальный фантом, контуры которого не были размыты. Он обернулся и посмотрел на меня. Клянусь, возникло четкое ощущение, что он видит меня. Не мое закованное в доспехи тело, но саму сущность стратега, обращенную к нему. Обычно мертвые говорят, шепчут свои сокровенные мечты, страхи или проклятия, но Цистинец молчал. Он лишь кивнул мне, а затем исчез. Его тень пропала, как пропадает утренний туман в лучах жаркого летнего солнца. Может, его призвало к себе божество, которое он когда-то увидел во время пропавшей экспедиции. Древний могущественный монстр, сломавшего его психику. Хотя, я уже видел, как умирают поклонники бессмертного солнца и имперских богов. Их тени остаются сами по себе, стенают и тоскуют в одиночестве. А Якила тут же призвали куда-то. Так, может быть, он был прав, выбирая своего бога. Наконец ноги Венатора подкосились и тело рухнуло среди обугленных руин хибар. Прах к праху, пепел к пеплу. Заберите его, приказал я, поднимаясь на ноги с помощью касс. Вскоре мы уже снова были на стене и таки добрались до порта. Я начал стягивать туда остальные войска. Свой штаб расположил в одной из башен порта. После предыдущего использования метки я почти потерял над собой контроль. Теперь же меня снова накрыло, но приход был другим. Не яркая вспышка агрессивного безумия с желанием всех немедленно взорвать, а медленно погружение в странную лихорадку. Возникало ощущение, что метка порчи расползается по моему телу. Тонкие нити словно корни пронизывают сначала левую руку, а затем тянутся дальше, к сердцу. Однако я сохранял вроде как почти ясный рассудок, продолжая управлять войсками. Из странностей, мне невероятно захотелось остаться наедине с собой. Я заперся на верхнем этаже башни, прямо под самой крышей. Вечерело. Облака, которые я заказывал у жреца Берила, не смогли накрыть город. Холодный северный ветер разметал их по небу и отнес жалкие клочки куда-то далеко. Яркий тяжелый диск во всей откровенной наготе полнолуния висел над Сейтнирамом. Желтоватый свет забирался туда, где не властвовали багровые блики пожаров. Задумывая черные дела, на небе ухмыляется луна, а звезды будто мириады стрел. Из режима стратегии мне открылся вид, достойный библейских апокалиптических пророчеств. Трущобы по большей части выгорели, обратившись хаотичной мешаниной руин и еще дымящихся углей, среди которых то тут, то там попадались почерневшие тела. Районы богаче, ныне захваченные бандами и солдатами, мерцали огнями костров. Шагдинцы готовились к скорому бою. Мы тоже готовились. В этот момент меня снова накрыло отчетливое ощущение чужого присутствия. Того самого, что не давало мне покоя вот уже более месяца. Кто-то был за моей спиной. Кто-то или что-то. Я ощущал чужой внимательный взгляд, который пытался проникнуть в мои тайные замыслы. Через режим стратегии вторженца не было видно. Тогда я перевел внимание на свои старые обычные глаза, как бы невзначай, поднялся и подошел к узкой бойнице башни, будто желая подышать свежим воздухом. И когда, как мне показалось, наблюдатель ослабил свое внимание, я резко обернулся, хватая левой рукой место, где ощущал чужое присутствие. И у меня получилось. Теперь у меня была возможность видеть тени, а через левую руку струилась потусторонняя энергия немертвого сердца. Ощущение было странным. Вроде бы схватил пальцами воздух, но ладонью и всей своей интуицией я ощущал касание чужой силы. Ошибки не было. Под моими пальцами начало проявляться полупрозрачное запястье, становящееся все ярче и материальнее. Лазутчик пытался вырваться, но я не отпускал. Ожидал увидеть перед собой Тайкона, шагдинского жреца или какого-нибудь медиума на службе Церта, но все оказалось куда проще и забавнее. Меня разбирал хриплый смех. «Разве тебя не учили, что подглядывать нехорошо?» Арина, а точнее ее тень, попыталась вырваться из моей хватки, но у нее ничего не вышло. Девушка заметно изменилась с нашей последней встречи и на несчастную пленницу уже совсем не походила. Чистые распущенные волосы, какое-то подобие изящной ночной рубашки. «Ты увидела меня тогда», — вспомнил я эпизод с владыкой. «Увидела, как демон менял мое тело, и поняла, что это не просто сон или наркотическая галлюцинация», — или Альдинг догадалась. «Белое, полупризрачное лицо Арины выражало смесь шока, страха и гнева. Все верно», — усмехнулся я. «Мне известно, что с тобой приключилось под Кринтерном и потом. Ты ведь следил за мной», — наконец заговорила девушка. «Тогда, на севере. Значит, в этом режиме она может со мной говорить, а не только выразительно смотреть. Следил, с наслаждением заявил я, и за тобой, и за остальной веселой семейкой. Собирал информацию, но за тобой следить было проще всего. Уж не знаю почему, может, дело в сильных эмоциях, установилась некая связь теней, и поэтому ты сама смогла до меня добраться. Только вот зачем, зачем ты шпионишь за мной? Думаешь, отомстить? Ты хоть представляешь, какая очередь ко мне за этим? Ты-то-ты, ее забавно перекосило от переполняющего гнева. Ты уничтожил целые племена, сжег города, залил север кровью. Конечно, тебе будут мстить. Как страшно, вздохнул я, но разочарую тебя, принцесса. Те ребята в городе и снаружи не за север мне мстят, а за предков, побитых империей. На твои племена им плевать. И вообще, меня вдруг накрыло какой-то дурацкой жгучей обидой. Это все твои сраные братишка и папаня. Жаль, что они сдохли почти без мучений. Если кого-то хочешь винить в своих бедах, вини их. Их жадность, вероломство и амбиции. Хотя кому я это пытаюсь объяснить? Девочке-подростку из варварского племени? Они твои родичи, а я чужак. Какими бы злодеями они ни были, ты простишь их. Сколько презрения, ответила она, взяв эмоции под контроль. Похоже, Эльдинг ее чему-то научила, кроме того, как выписывать алфавит языком. Говоришь, что такие, как я, всегда оправдают родичей, продолжила она. Да, а такие, как ты, всегда оправдают себя самих. Идя по трупам и проливая реки крови, пытаетесь умыть руки. Это они сами виноваты. Это не я начал. Так это правда не я начал. Сквозь почти истерический смех прервал ее, иначе бы точно расхохотался. Отец с братом и дядюшкой тебя в свои планы не посвящали? Да, всякие эти веселые инициативы типа «Устрой нашествие дикарей и подставь имперского стратега», они сражались за свой край. При отце объединенный север бы расцвел, отцветет все лучше на удобрение из чужих трупов, дерьма и дохлых богов, но переборщил папа-садовод с удобрением. Вот и сгнила ваша грядка. Долгоносик пожрал хмель. Ладно, вздохнул я. Слушай меня и слушай внимательно. Хватит лезть в мои дела. Это опасно. Здесь идет большая игра со ставками выше, чем весь север вместе взятый. Месть, забудь. Как-то ведь ты смогла простить Эльдинг. У меня, конечно, нет волшебного наркотика под рукой, но я и в любовнике не набиваюсь. Просто держись подальше от меня и моих проблем. Ясно, цвет лица Рины через фантома не был виден, но я ощутил отголосок ее смущения. Вы очень, слишком осведомлены, отрешенно произнесла она, но затем снова взяла себя в руки. Я не собираюсь мстить. Альдинг долго уговаривала меня бросить эту затею, и я согласна. Зачем же тогда следила? Чтобы убедиться. И я убедилась. Нет смысла мстить мертвецу. Ты умираешь, стратег Михаир. Эта штука, Арина указала на мою левую руку, сожрет твою душу. Альдинг мне так сказала. Теперь я и сама уверена. Если честно, мне даже немного жаль. Не твоей души. Душ тех, кто погиб на севере. Выходит, та ужасная война была абсолютно напрасной. Моя семья погибла. Кринтеры пали, и ты, победитель, тоже исчезнешь без следа. Браво. Тут ее слова меня задели за живое. За живое и постепенно отмирающее, как и все человеческое во мне. Может быть, ты права. Может быть, твоя рыбоглазая колдунья-любовница тоже права. И меня скоро поглотит нечто чуждое человеческому разуму. Но в одном вы точно ошибаетесь. Моя рука выпустила ее запястье и схватилась за горло. Я не умру так просто. Ясно, не исчезну без следа. То, чем я стану. Молись всем богам, в которых еще веришь, девочка, чтобы то, чем я стану, не пришло однажды за тобой. А теперь убирайся с глаз моих. Я отпустил ее, но Арина не исчезла. Она посмотрела на меня без всякого страха и сказала: «Каким чудовищем ты бы ни стал, придут венаторы, герои или сам Азарт в конце концов, чтобы оборвать существование опасного зверя. Время монстров прошло, стратег Михаир, вам ли не знать, что, если будет надо, я начну эпоху богов и чудовищ заново. Слышишь, и тебя с твоей». Но Арина уже исчезла, чертова пигалица. Повзрослела, набралась ума и пришла доставать старого, больного человека. Нервы мне тут трепать, у меня и без нее настроение поганое. Так и хочется кого-нибудь сжечь или взорвать. Глянул на себя со стороны без шлема. Лицо осунулось, под глазами тени, а в них самих горит нездоровый огонек. Буквально. Мои глаза чуть мерцали в полумраке, напоминая о кислотно-грязном пламени костерка в сыром темном лесу из моего сна. Я закашлялся, прикрывая рот рукой. На ладони остались следы крови. Да твою же! Хотя чего я возмущаюсь? Самочувствие у меня было вполне приемлемым, учитывая, сколько пришлось сегодня огребать. Я щелкнул пальцами, и кровь с ладони исчезла, обратившись черным дымком, который закрутился по спирали. Не знаю, почему у меня так получилось. Просто получилось и все. А самочувствие у меня хорошее. Прекрасное самочувствие. Прямо так и распирает жажда деятельности. Ничего, мы еще им покажем. Мы еще им, выдал я и хрипло рассмеялся. Ночь опустилась на Сейтнером. Часть трущоб еще горела, войска шатдинцев готовились к приступу, бандиты продолжали сводить старые и новые счеты, множа трупы даже сейчас. А я стоял на верхнем этаже башни, слушая, как шелестят в темноте голоса тысяч мертвых. Мы еще им покажем. Глава 25. Храбрость, мудрость и кромешный здец. Я сидел в сыром и темном лесу, слушая почти абсолютную тишину. Черные стволы деревьев блестели гнилостной влагой в тусклом свете, рожденном едва тлеющим передо мной костерком. Кислотно-оранжевый огонь с зелеными и красными искрами то двигался медленно, то ускорялся в несколько раз. Я впервые замечаю, что именно служит топливом этого огонька. Люди, крошечные человеческие фигурки, копошащиеся словно насекомые на трупе в лесу. Время от времени кто-то из них вспыхивал изнутри ядовитым огнем и рассыпался прахом, но его место занимали новые человечки. Биры, кринтеры, дикари с Дальнего Севера, имперцы и шатдинцы. Они лезли по телам друг друга все выше, чтобы поскорее сгореть, отдать свою сущность, чтобы колдовской огонь не погас. «Это мое пламя?» — спросил я темноту. «Да, мое, и оно горит все жарче. Оно, ты чувствуешь вину?» — услышал я из-за спины голоса Илит. Тихий, мягкий, нежный, как наше совместное прошлое. «Вину?» — пробормотал я, ощущая, как внутри левой руки пульсирует и разрастается метка. «Такое бессмысленное, глупое слово. В этом мире ее кто-то вообще чувствует? Одни древние царства возрождают, другие хотели север объединить, третьи просто делают деньги. И у каждого найдется важная причина. Так чем я, блин, хуже? Оправдание, как дырка в заднице, есть у каждого. Должно быть. А если нет, то тебя рано или поздно разорвет изнутри. Ты просто устал, милый. Просто устал. Просто устал. Я стратег. Мне нельзя уставать. Я машина войны, которая мчит вперед на топливе амбиций, доблести и желания не сдохнуть. Колеса буксуют в кишках, лобовуха заляпана кровью, поворотник отгрызли демоны, но останавливаться нельзя. Педаль в пол, гони вперед, пока не размотает об столб. И куда спешишь, Михаил? К победе, конечно, к триумфу и полному разгрому подлого, коварного врага. Михаил, ласково прошептал голос из темноты, а я ощутил, как легкий ветерок касается шеи. Но ведь всегда появляется новый враг. Да, горько усмехнулся я. В этом-то главная прелесть работы стратега. Всегда появляется новый враг. Может, хватит уже, а что мне остается? Вздохнул я, наблюдая, как крошечные человечки полыхают в костерке, а дым над ним закручивается по спирали. Что остается? Переспросил меня уже иной голос. Хриплый, злой и такой знакомый. Мой собственный голос. Хватит ныть, Мишеня. Ты на грани, так перешагни ее. Ты умираешь, так умри и переродись. Всегда появляется новый враг, так начни настоящую войну. Тотальную, без конца и края. Левая рука дернулась сильнее обычного. Я посмотрел на нее и заметил, что она тускло мерцает изнутри, словно под кожу кто-то напихал угольков или скорее лампочек, переливающихся зеленовато-желтым. Никаких больше чиновников, предательств, тайны подковерных игр. Никакой вины, никаких сомнений. Только орды хаоса, легионы мертвецов и здоровенные, жирные монстры. Все как мы любим. Рука вспыхнула призрачным огнем, мгновенно прогорев до костей, однако боли не было. Напротив, я ощутил лишь освобождение, будто из раны вынули занозу. Кости продолжали двигаться по моей воле. Огонь распространялся дальше. Вскоре я весь, стратег, я очнулся на полу верхнего этажа башни. Кто-то барабанил в дверь. Один из легионеров. Значит, я пока еще жив. Пока еще человек. Что нужно? Не вставая, спросил я командным голосом. Жрец удавился. Ну, который берил или как его там, нашли повешенным. Вроде стража ничего подозрительного не видела. Ага, здорово. Не зря спасали от сердечного приступа. Ну что за хлипкий дед оказался? Подумаешь, безумные видения неотвратимо надвигающегося кошмара наяву. Я так здесь почти с самого попадания живу и даже в запой не хожу. Похороните его где-нибудь без особых почестей. Все ж почти дезертир. Как скажите, господин стратег? Послышались удаляющиеся шаги, а господин стратег разлепил глаза и попытался подняться. Раннее утро. Даже еще рассветного зарева не видно на востоке. Не помню, как заснул или скорее как меня вырубило. Во рту привкус крови, а левая рука пульсирует. Я взглянул на нее. Пока не светится, но метка опухла и наливалась чернотой, как гигантский синяк. Пощупал второй рукой лоб. Да у меня жар. Однако самочувствие было, скорее, хорошим. Не то, чтобы я полон счастья и хочу обнимать котят 3 часа подряд. Просто у меня были силы бороться, а сейчас это главное. Вышел в стратегию. Похоже, ночь прошла относительно спокойной. Шадинцы заняли город и отдыхали после перехода, параллельно готовя штурм. Думаю, их стратеги понимали, что теперь нас так просто не взять. Вместо длинной общегородской стены мы держали небольшой участок, прикрывавший порт. Людей хватало, внутри врага нет. Даже если им удастся через какие-то тоннели пролезть в порт, то у меня достаточно мечей, чтобы загнать ублюдков обратно под землю. Ладно, давайте взглянем уже на потери. Всего со мной в цитадели было 1 когорта тяжелой цистинской ауксилии, 1 особая центурия превентеров, 1 центурия комитат, вне строя, гибрид циклоп 1, мастер венатор 1, венаторы 4, наемные подавители 1, отборные подавители 5, гладиатрикс 3, магистр 1, заклинатель духов 1, гибрид дриада 1, еще на помощь призвали 1 центурия волонтеров, гомункулы 7, демоны 2, одержимый 1, у мертви не считаем, они расходный материал, временные призывы. Итого за бой в цитадели и после мы потеряли убитыми. Тяжелая цистинская ауксилия 71, легионеры комитат 164, волонтеры 15, гладиаторы 2, отборные подавители 3, наемные подавители 1, мастер венатор 1, демон 1, ну и берил самоликвидировался. Раненых было еще больше. Тяжелая цистинская ауксилия 168, легионеры комитат 174, волонтеры 23, гладиаторы 1, отборные подавители 1, наемные подавители 1, и это не учитывая тех, кого уже поставили на ноги магией. Войска в основной части города пострадали заметно меньше. Погибло или было ранено несколько десятков прачников и велитов, бежавших из богатых кварталов, однако зажать их там не успели. Самое главное, что теперь нам должно быть заметно проще. Нужно лишь превратить периметр гавани в крепость. Ну а превращать что угодно в крепости легион умеет. Оставшихся тут припасов нам хватит на месяц. При жесткой экономии на 3. За это время Фальвус должен вспомнить о нас, даже если все весточки не дойдут. 100% какие-то корабли скоро прибудут в Сейтнером на ремонт или чтобы доставить припасы флоту. Так оно все складно и хорошо на словах. А по факту, надо посмотреть на дальнейшие шаги шадинцев. Вдруг у них в храме по ангарам стоят еще 10 орбитальных лазеров, надо только с хранения снять, двигатель проверить и можно запускать. Это, конечно, вряд ли, но пуганая ворона куста боится. А я не просто пуганая ворона. Я ворона после месячного марафона ужастиков и новостных передач НТВ. Враг в городе занял богатый квартал, малый храм и дворец наместника. Отряды слуг, зелотов и трущобной черни расчищали выгоревшие руины на пути будущих штурмов. Скоро они подойдут на расстояние огня артиллерии и бросков из пращи. Если тратить дротики скорпионов на легкую пехоту жаба душит, то камней нам на всех хватит. Даже с высоты режима стратегии я видел слабое мельтешение по всем участкам бывших трущоб. То колебались у обгоревших трупов тени мертвых. Попробовал выделить несколько и послать запрос на добавление в армию. Ответа не последовало. Хотя даже если бы добавились, какой от них толк? В тенях обычных покойников нет достаточной силы, чтобы активно влиять на мир живых. Однако эту силу им можно даровать. Например, через демона, который зальет в тень могущество великого пламени. Тогда из трупа получается умертвие. Сейчас я мог в подробностях видеть, как происходит этот процесс. Лепящий плоть курсировал с внешней стороны стены, время от времени поднимая мертвецов по моему приказу. Тень покойного вспыхивала изнутри, корчась и меняясь. Несколько мгновений назад она тосковала от бессилия, а теперь же ее выворачивало чуждое этому миру могущество, которое демон вливал в жертву. Призраки кричали. Сначала что-то членораздельное и понятное. Про огонь, боль, нестерпимые страдания. Затем все обращалось в сплошной вой, который постепенно стихает. А вот уже готовые умертвия молчали. Из них набирались группы в 10-20 особей, которые я контролил, пытаясь нанести врагу какой-то урон. Но с подавителями у шагдинцев все было очень даже неплохо. Враги располагали где-то двумя десятками обычных очистителей, тремя высшими и одним высшим вознесенным, с коэффициентом подавления аж 7-1. Это прям уровень мастера Венатора. Среди наемников тоже мелькали антимаги, но посчитать их количество было труднее. Как я понимаю, элита Тайкона, включая его самого, не вылазила из дома радушия в торговом квартале, не хотели светить статы. Но у него там имелись и стихийные маги, и подавители, и гомункулы, и всякие чудища. Затарин дядя по самое не балуй, аж зависть берет. Ничего, надеюсь, я смогу проредить его элиту, когда та ломанится штурмовать стену. Пока из наемников активничала только обычная пехота. Часть из них была вооружена цзи, тишадайским оружием, смахивающим на алебарду. Хотя некоторые образцы больше походили на клевец. Начиная с третьего образца слева можно видеть разные варианты цзи от древнейших до самых поздних. Пехота Яри была вооружена двуручными широкими копьями, иногда с бамбуковыми древками, что смотрелось весьма экзотично. Национальный состав наемников Тайкона был очень смешанными. Кроме тишадайцев в их рядах встречали представители самых разных восточных царств и племен. Смуглые, светлокожие, темнокожие и даже краснокожие. В качестве офицеров выше десятников выступали хваран. Они сильно выделялись по статам среди основной пехотной массы, которая заметно уступала шагдинцам в снаряжении, подготовке и боевом духе. Уверен, что это тысяча с гаком наемничков, чисто расходный материал. Почти что боевые слуги, задача которых вести осадные работы. Главную же свою силу Тайкона пока прячет. Шагдинцы напротив не пытались скрывать свои возможности. Я даже видел самого Ехсада на дальних рубежах богатого квартала и у дворца наместника. Кстати, уровень у него был всего лишь 9. Ну как всего лишь, не самый низкий уровень, но Ехсад явно не был топовым мозговым центром шагдинского генштаба. Скорее он исполнитель и командир, на которого можно положиться. У него самого были боевые статы на уровне нормальной пехоты. Не мегагероя, конечно, но не всем же быть мегагероями. Мастерство 16 – это крепкий середняк, с которым можно успешно воевать в рамках строя. Весь второй день осады порта состоял из подготовки и перестрелок. Мы укреплялись. Вдоль береговой линии взламывали брусчатку, выкапывая ров и насыпая вал на случай атаки с моря. Добытые таким образом камни доставляли к стене. Часть раскалывали на мелкие снаряды для прачников, другие же просто полетят внизу, когда под стеной окажется враг. Огни опасные, хлипкие хибары разбирали на топливо и стройматериалы. Для безопасных ночевок обустраивались укрепленные землянки. Враги же расчищали проходы в порт, готовили дальние рубежи и осады. Богатый квартал был уже окружен стеной, так что им можно не думать о защите лагеря от вылазок. Ситуация у нас тут на самом деле довольно парадоксальная. Обычно штурмом берутся города и крепости. У нас же будет штурм из города наружу. Причиной всему нестандартная архитектура Сейтнирама и мудреные планы Тайкона. Уверен, что именно он расписывал общий сценарий несостоявшейся бойни. Игры в прятки, подставы, приманки. Но мы успели выскользнуть из ловушки. Что же теперь, принц, как побеждать собираетесь? Наемные арбалетчики, прикрываясь стационарными щитами и руинами домов, вели беспокоящий обстрел стены. Им отвечали прачники, скорпионы, наши арбалеты. А вот мощной осадной артиллерии у врага, похоже, не имелось. Как же так, принц? Рассчитывали на орбитальный лазер и ночной штурм стен с двух сторон? Обойдетесь. Неужели у вас закончились заготовки, сюрпризы и язаты в стенах? За первый день предварительных ласк мы уничтожили обстрелом и налетами у мертвей. 11 арбалетчики, 24 зелоты, 39 уличные головорезы. Мы же потеряли двух прачников и одного велита. В целом день прошел довольно обыденно. Запершись в башне, я контролил через режим стратегии работы в порту и возню в городе. Эта боевая рутина успокаивала. Я даже на какое-то время отвлекся от мыслей про метку, сердце и прочий висящий над моей головой дамоклов арсенал, но кое-что о нем напомнило. Ближе к вечеру в дверь стали барабанить. У порога зависала Арармия в компании пары легионеров. «Что такое? Мне нужно с вами поговорить, господин стратег», — заявила магичка. Я отослал охранников и открыл дверь. «Только быстро. Я тут немного занят. Война, знаешь ли. Так чего тебе, Армия, глубокоуважаемый Михаир? Не сочтите мой вопрос праздной глупостью, но вы сегодня вкушали пищу?» «Конечно», — не раздумывая ответил я. «Не волнуйся так обо мне. Позаботься лучше о раненых. А обязательно, но...» «Вы точно хорошо себя чувствуете?» – настороженно спрашивала она, внимательно меня разглядывая. «Подозревает, колдунья. Армия, я уже взрослый мальчик и в няньках не нуждаюсь. Если что-то потребуется, обращусь. Обращайтесь. Обязательно обращайтесь». Натужно улыбаясь и кланяясь, ответила она, пятясь из комнаты. «Я всегда готова помочь. Я на вашей стороне, ХМ. А ведь я и правда не ел, даже не пил весь день, но чувствую себя хорошо и бодро. Ни голода, ни жажды. Откроем-ка мои статы. Сила 28 плюс 4. Маневр 18. Выносливость 19 плюс 3. Могущество 3 плюс 4. Базовая мораль 640 плюс 120. Мастерство 11. А во, штрафов нет. Наоборот, мои характеристики почему-то выше нормы. Почему же, интересно? Ой, что же такое происходит, Миша? С иронией усмехнулся я сам себе. У тебя куча бафов, а еда и вода не нужны. Что же это может происходить? Есть, кажется, тут существа, которым прибор класть на законы физики, биологии и уголовного кодекса. Монстры называются. Их существование поддерживает не только корм, но и энергия стихии или великого пламени. Демоны вон вообще чисто на энергетической диете. Но поесть на всякий случай надо, и я вызвал охрану. Вкус воды показался отвратительно кислым. Я с трудом влил в себя несколько глотков, закусив сухим соленым сыром. Лучше не стало, но и хуже тоже. За пару минут таки домучил кружку воды, на лбу тут же выступил холодный пот, будто организм пытался как можно скорее избавиться от поглощенной влаги. Глянул на метку. Она, кажется, увеличилась в размерах, расползаясь вдоль и поперек левой руки. В синюшно-черном вздутии появились красные прожилки, но изнутри рука пока не светилась и призрачным огнем до костей не сгорала. Ключевое слово «пока». Город снова накрывала ночная тьма, разбавленная тусклым мерцанием походных костров. Порывы холодного северного ветра несли клочки свинцовых облаков, периодически закрывающих луну. Надо бы ложиться спать. Я сидел в темном сыром лесу, слушая почти абсолютную тишину. Черные стволы деревьев блестели гнилостной влагой в тусклом свете, рожденном пылающим передо мной костерком. Опять, когда меня успело вырубить, снова на пол грохнулся, это уже бесит, но что-то теперь изменилось. Костерок передо мной горел уже намного ярче и бодрее. Вместо крошечных человечков его дровами служили какие-то влажные куски плоти, медленно шевелящиеся словно живой студень. Я заглянул в пламя, заметив там какой-то образ. Под моим взором образ увеличился, обращаясь полноценной картинкой со звуком. «Ты не должна пока спать. Зелье, которое я дала, поможет, но важны и твои усилия», — произнес голос Альдинг. Чародейка из Канертига, одетая в белую из воздушной ткани ночнушку, сидела на резном кресле у двуспальной кровати с балдахином. Говорила она с Ариной. Бывшая принцесса Севера лежала на спине, широко раскинув руки. Из одежды на ней была такая же полупрозрачная ночнушка и мокрое полотенце на лбу. «Я пытаюсь», — ответила девушка. «Только говори со мной, сколько это еще продлится? Если б я знала, солнышко», — усмехнулась колдунья. «Или ты сможешь разорвать связь, или он умрет, судя по всем признакам. Второго осталось ждать недолго, раз отголоски его проклятия уже напрямую тревожат твою душу и вызывают лихорадку, то этот человек на грани. Но честно скажу тебе, милая, не понимаю твою зацикленность. Мир огромен. Это человек лишь один из многих твоих врагов, прошлых и будущих. И в этом стратеге нет, на самом деле, ничего загадочного или необъяснимого. Он не жуткий темный мессия, чтобы тебе не нашептали вилвигры. Михаир, имперский стратег, он стремился к силе и власти, но недооценил опасность темных чар. Такое уже случалось, девочка моя, такое случится еще много раз. Я всю жизнь ждала, когда пророчество исполнится. Вздохнула Арина. 10 песен Алганара. Древнее наследие. Мое наследие. Я росла с мыслью, что однажды мне придется бросить вызов злу. Медленно и печально говорила девушка в такт своему тяжелому дыханию. У меня была цель. Ой-ой, какая унылая сказка. Усмехнулась Альдин, погладив ладонь девушки. Тебе самой не скучно рассказывать ее? Невинная юная дева бросает вызов силам зла. Ты уж извини, но культура твоих ушастых друзей ужасно примитивна, и если бы только это, она непростительно ханжеская. Читали бы тебе на ночь имперские или конртекские мифы, может быть, жизнь не стала бы для тебя таким шоком. Может быть, согласилась Арния, чуть прикрыв глаза, но я все равно люблю свое детство, ту его часть, которая связана с народом вилвегров. Я думала, что моим врагом станет Карр, Ужасный человек, который хотел растоптать наше царство. Великий стратег, который ни разу не проиграл. Подлец, обманувший моего брата. Он казался воплощением всего самого худшего, что есть в империи. А потом появился наш дружок Михаир. Да, усмехнулась Альдинг. Отец сначала про него только хорошее говорил. Он надеялся перетянуть его на нашу сторону. С Иратионом вышло же. Но он уже был стар. Отец не доверял Радану. Хотел к нам еще одного стратега не из племен. Он собирался предложить Михаиру в управлении что-то из захваченных у Кринтер территории и еще. Ой-ой, погоди, ты не хочешь же сказать. Брак это простой и надежный способ скрепить союз. Отрешенно ответила девушка. Когда он прибыл во дворец, я очень волновалась. Задавала ему какие-то дурацкие вопросы и думала, не так уж все плохо. Я боялась увидеть напыщенного имперца, а он был страшный. Лицо со шрамами и угрюмый, но это не вызывало отвращения. Всю ночь почти не спала. Болтала со своей воспитательницей. Утром мы тоже говорили, пока Михаил убивал моего брата. Что было дальше, я знаю. Вздохнул Альдинг. Женишок оказался буйным. Последняя фраза меня просто уничтожила. Я нарушил тишину темного и мрачного леса раскатистым, безумным смехом. Образ передо мной рассеялся, обратившись дымом. Где-то минуты три или четыре я хохотал, держась за живот. Причиной такой реакции стало то, что мне представился мем в формате «Комната невесты, комната жениха, комната невесты». Арина со своей эльфийкой-воспитательницей пьют чай, развлекаются настольными играми, обсуждают возможную помолвку. Комната жениха. В сырой камере подземной тюрьмы стоит мрачный мужик в железной маске и полной броне, планируя предстоящую войну. Рядом огромный демон, только что прозванный из пылающего ада. В углу ведьма-гибрид доедает брата невесты, Ляпота. Ясно, что она меня никак забыть не может. Прошелся по юной психике словно каток по чайному сервизу. Если я в этом мире таки сдохну, то только от смеха. Очнулся снова на полу. Ну что за жизнь такая? Не может что ли моя монструозная сущность отправить нас перед сном в кровать? Новый день, старая война. В лагере врага началась какая-то прям нездоровая активность. Неужели будет штурм? Так скоро? Похоже на то. Ихсат решил проверить нас на прочность, ударившись лбом о линию оборону. Ну пусть бьется. Мне не жалко. Крайнюю западную часть по стене и из трущоб атаковала группа в составе 420 фидейны, 340 избранных, 370 ауксилии, 7 очистителей. Один язотизатом был тот самый скорпион со скорпионами. По центру из богатого квартала перли, видимо, самые доверенные части их сада. 40 быки сида, 700 избранных, 1200 ауксилии, 9 очистителей, 1 высший очиститель, 2 язата. Быки сида — это такая особо элитная гвардия. Самые статовые избранные в самой лучшей броне. Все как на подбор огромные, некоторые, видимо, с примесью крови древних героев. Двое язатов представляли из себя трехметровых шестируких гуманоидов, каждый из которых держал два огромных медных щита и по четыре булавы. На восточной стороне атаковал небольшой отряд В, 345 фидейнов, 340 избранных, 200 зелотов, 3 очистителя. И еще отрядец атаковал извне города, но там были лишь 300 фидейнов, 300 ауксилий, 3 очистителя. Из осадного снаряжения, лестницы и передвижные щиты на колесах. Честно, я не очень понимал, на что шагдинцы надеялись. Вот серьезно, может у них какой козырь припасен, но возникало ощущение, что мужики просто пошли на подвиг. Вдруг имперские псы разбегутся и вплавь станут драпать до самой Кербри. Мол, у нас закончились хитрые планы, стратег, а вера в бессмертное солнце у тебя тоже закончилась. Вперед, смерть имперским свиношакалам. Это, конечно, уважаемо, но в результативности подобного мероприятия я сильно сомневаюсь. У нас на стенах держали оборону свежие силы. Ветеранская когорта комитата, когорта копейщиков ауксилии, 5 турм моих спешенных сагитариев, 7 гомункулов, 8 венаторов, плюс предварительным обстрелом из-за стены занялись почти 200 прачников. За стеной в состоянии полной боевой готовности ждали еще 3 свежие когорты. Комитат, комитат новобранцев и аусилариев новобранцев, а с ними наемные подавители. У противника было много тяжелой бронированной пехоты, но мало стрелков. Им немного помогали наемные арбалетчики, однако они не горели желанием слишком приближаться к стене. В итоге штурмовые колонны в какой-то момент оказались под почти безнаказанным нашим обстрелом. Их выручали щиты и броня, но иногда случались удачные попадания.